Наталья Вавилова. «Есть только миг». Наталья Вавилова попала в фильм «Москва слезам не верит» лишь благодаря вмешательству актера Алексея Баталова. Никакие уговоры самого режиссера отпустить дочку сниматься в очередном кино на ее родителей не действовали. Поэтому нам остается только радоваться тому, что при выборе актера на вторую главную мужскую роль, Гоши, режиссер отдал свое предпочтение Алексею Баталову, ведь именно он помог усилить дипломатию режиссера, благодаря чему нашлась дочка главной героини картины Александра. Но и поиски актера на роль Гоши оказались совсем непростыми. На роль человека, в которого влюбилась Катерина, долго не могли найти достойного кандидата. У Черныха в его сценарии это был мужчина лет 40. Помните знаменитую фразу из картины о том, что в 40 лет жизнь только начинается? Первоначально на роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Игорь Охлупин. Потом режиссер начал рассматривать кандидатуры Олега Ефремова и Вячеслава Тихонова. Имя Баталова возникло в последнюю минуту, ведь Меньшов искал Гошу из поколения 30-40-летних актеров в качестве запасного варианта, держал в голове даже свою кандидатуру, хотя понимал, что это далеко не то, что требуется. Был момент, когда он в отчаянии сказал, что если не найдется нужный исполнитель, тогда эту роль будет играть он сам, и поэтому про запас сделали его пробу. Так некоторое время Меньшов и думал, что ему придется участвовать в картине не только в качестве режиссера, но и самому играть главную мужскую роль. В архивных документах киностудии «Мосфильм» сохранились обсуждения худсоветом его проб. Правда, теперь мы все знаем, что режиссер в своем знаменательном фильме исполняет маленький безымянный эпизод в сцене пикника, помогает готовить шашлык для его участников. И вот как-то раз, совершенно случайно, Меньшов увидел по телевизору хороший старый фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым в главной роли. Тогда режиссера осенило. Вот же Гоша! Пусть он на 10 лет старше того, каким задумал его сценарист, но ведь и человек этого возраста имеет право на счастье. Но Баталов эту роль принял не сразу. После личного звонка Меньшова сначала он, как и многие другие его предшественники, ответил отказом. До этого у Баталова был съемочный простой в несколько лет. Он занимался преподаванием, режиссурой, даже постановкой радиоспектаклей. А вот в кино не снимался. Поразмышляв, режиссер уже начал склоняться к тому, чтобы предложить роль Гоши Вячеславу Тихонову. Но тут Алексей Баталов внезапно передумал, на роль согласился и своим исполнением попал в десятку. Он был утвержден вообще без всяких кинопроб. Баталов прочитал сценарий и решил забросить ради этого фильма все свои прочие дела. Так известный любимец женщин собственным явлением на экране в образе Гоши не только в очередной раз ранил сердца миллионов телезрительниц, но и вселил в них надежду на то, что подобного Гошу все же можно встретить в жизни. Правда, роль избранника Катерины в картине Меньшов довольно сильно подкорректировал. Владимир Валентинович хорошо знал принципы драматургии Черныха, сам снимался в нескольких фильмах по его сценарию, поэтому видел, что в пьесах, создаваемых этим автором, присутствует примерно один и тот же персонаж с вариациями. И если сыграть его чуть-чуть ярче, чем следует, то сразу же получается из смелого героя хам. Читатель сам может проверить это качество. Следует только вдуматься в текст, который произносит в своих сценах Гоша, и можно увидеть такую опасность. Свою задачу Меньшов видел в том, чтобы показать в образе этого слесаря его внутреннюю интеллигентность и обаяние, что в первую очередь должно быть видно по его речи. Вот простейший пример. В сценарии «Черныха» в самой последней сцене, когда найденный Гоша входит в кухню Катерины, где сидят ее подруги, он сгоняет одну из них со стула и говорит: «А теперь на этом месте буду сидеть я». В фильме же, напротив, он входит в кухню и после церемонии знакомства предлагает всем садиться. Красноречивая разница, верно? Рассказывая о приходе юной Наташи Вавиловой в мир кинематографа, как-то забывают, что «Москва слезам не верит» уже пятый фильм, в котором она снималась. А вообще ее кинокарьера началась совершенно случайно. Она родилась и жила в Москве, на Ленинском проспекте, неподалеку от Мосфильма. У ассистентов режиссеров, которые подыскивают детей для съемок в очередных фильмах, до сих пор обычной практикой является глазение по сторонам в надежде увидеть нужный типаж прямо на улице. Вот и 14-летнюю школьницу Вавилову ассистент режиссера Юлии Солнцевой заприметила в продуктовом магазине. Благодаря этой встрече Наталья дебютировала в кино. Фильм «Киноповесть» «Такие высокие горы» стал ее первой актерской работой. А еще через пару лет Меньшов приступил к съемке своего первого полнометражного художественного фильма «Розыгрыш». Собираясь снимать картину о жизни школьников-выпускников, режиссер сначала думал, что пригласит на эти роли студентов театральных вузов. Ничего, что им по 18 лет. В фильме они с успехом сыграют 16-летних школьников. Но потом Меньшов начал вплотную работать со школьниками и убедился, что из детей 15-16 лет реально сформировать хороший кинокласс. Объявление о конкурсе для участия в картине «Розыгрыш» было размещено в газете. Всех желающих пригласили на собеседование в киностудию «Мосфильм», и по ее коридорам заструились длинные очереди. Правда, надо сразу отметить, что очереди были далеко не такие, как, допустим, 10 лет тому назад, когда число желающих было так огромно, что за порядком наблюдала конная милиция. Вероятно, уменьшение числа желающих сниматься в кино стало косвенным показателем падения интереса к кино вообще, и у нас в стране, и во всем мире. Тем не менее, для конкурса на фильм «Розыгрыш» пришло около 1000 человек. Это в общей сумме и на роли героев и их одноклассников. Но половина людей сразу отсеялась, поскольку, несмотря на точные указания возраста тех, кого приглашали, подростков 15-16 лет, на студию приходили люди, чей возраст входил в границы 12-30 лет. В итоге оказалось, что осталось присмотреть не такое уж большое число ребят. Девочек, как всегда, было отобрано больше. С мальчиками было сложнее. Но поиск главной героини для этого фильма целиком зависел от того, кто окажется выбранным на роль Игоря Грушко, мальчика, который был основным действующим лицом фильма. Пробы проходили в несколько этапов. Сначала ребят просто просили читать стихи и прозу, потом петь песню, поскольку фильм рассказывал про создание в школе вокально-инструментального ансамбля. После каждого этапа проходил отсев кандидатов. И вот настал день, когда круг сузился до того, что на каждую роль осталось два претендента, в том числе и на главную роль Игоря Грушко. Это было условие киностудии «Мосфильм». Ведь Меньшов тогда был молодым начинающим режиссером, поэтому к нему предъявляли достаточно суровые требования. Пасьянс из снимков, сделанных во время фотопроб, он раскладывал перед собой на столе очень долго. Ведь от выбора главного героя зависело создание всего его окружения. Он сидел и рассматривал фотографии, и размышлял. Если будет сниматься этот мальчик, тогда ему в партнерши подойдет эта девочка. А если героем станет вот этот, то для него другая девочка будет хороша. И вот перед режиссером лежат две фотографии. Два исполнителя на роль главного героя. Оба очень хорошие внешне. Один из них – школьник из Подмосковья Дима Харатьян. Первоначально Меньшов склонялся к тому, чтобы отдать предпочтение не Диме Харатьяну, а второму претенденту. Тот исполнитель на снимке выглядел более мужественно, сразу видно, что герой. А Дима рядом с ним смотрелся простым мальчиком. Кроме того, первый кандидат, которому режиссер хотел отдать предпочтение, уже пережил трагические моменты в своей биографии. У него умерла мама. Характер его был вполне сформирован. Потом Меньшов жалел, что не сохранились кинопробы к фильму. Это были настоящие интересные представления, в ходе которых он по-разному проверял пригодность отобранных претендентов, в том числе провоцировал их на разные поступки. Например, снималась пробная сцена. Потом режиссер давал команду «Стоп!». Исполнители переставали играть, но камера не выключалась. Ребята не знали этого, а он начинал с ними беседу. Что чувствовали во время съемки, что понравилось, что нет. В конце концов он вышел на дирекцию Мосфильма с просьбой утвердить на главную роль Дмитрия Харатьяна. К мнению Меньшова прислушались. И так этот школьник был утвержден. Сам Меньшов считал, что это была большая удача, так же, как и утверждение на роль учительницы Евгении Никандровны Ханаевой. А в пару к Диме Харатьяну уже была утверждена и Наташа Вавилова. Правда, большая часть роли Таи Петровой, самой правдивой девочки кинокласса из фильма «Розыгрыш», строилась не на переживаниях, а на крупных планах исполнительницы. А крупные планы в фильме, надо отдать должное работе режиссера и оператора, были хороши. И там, где она впервые появляется закутанный в шерстяной платок, и там, где на нее влюбленными глазами смотрит Грушко Харатьян, и там, где в доме встречается со вторым героем, отрицательным Комаровским, артист Андрей Гусев, и в квартире у учительницы, и на первомайской демонстрации, и в парадной школьной форме. Зрители, писавшие режиссеру восторженные письма после этого фильма, запомнили даже то, как гармонировала косынка в голубых горошках с общим костюмом девочки. После успеха фильма «Розыгрыш», когда Меньшов приступил к подготовительному периоду работы над кинолентой «Москва слезам не верит», он уже точно знал, дочь Катерины будет играть именно Наталья Вавилова. Особенно в этом мнении он укрепился, когда определился выбор главной героини Веры Алентовой. Выяснилось, что у Алентовой и Вавиловой имеется даже некое внешнее сходство. Но не все шло так гладко, как хотелось бы. Несмотря на то, что после «Розыгрыша» Наташа снялась еще в двух фильмах «Красные дип-курьеры» 1977 и «По улицам комод водили» 1978, родители юной актрисы почему-то категорически запретили ей участвовать в съемках у Меньшова. Папа Натальи, номенклатурный работник из МИДовских кругов, устроил дочь на курсы стенографисток по своему ведомству при Министерстве иностранных дел. Режиссер даже не имел возможности с ней пообщаться. Она просто не подходила к телефону. Что было делать? Съемки начались по точно намеченному графику, только без Александры. И тут Меньшову, который осознавал весь ужас положения, пришла в голову счастливая мысль попросить актера Алексея Баталова, уже утвержденного на главную мужскую роль, образцового пролетария Гоши, съездить вместе с ним к Наташе, будущей Александре, чтобы поговорить с ее родителями. Режиссер и актер приехали к дому Вавиловой, поднялись на нужный этаж и остановились перед ее дверью. Далее они действовали по заранее обговоренной тактике. Режиссер позвонил в дверь и отступил в сторону, чтобы не мешать Баталову во всю мощь проявить свой актерский талант. Поэтому, когда открыли дверь, перед Наташиными родителями предстал знаменитый артист Баталов, как говорится, самолично. Естественно, они были потрясены. Кумир нескольких поколений, артист высочайшего уровня, по которому вздыхали сотни тысяч женщин, приехал к ним с нижайшей просьбой. А Баталов даже не знал, о какой девочке идет речь. Он просто выполнял просьбу режиссера. Но когда он сам увидел, что за очаровательная партнерша у него может быть в картине, то совершенно искренне попросил ее родителей: «Отпустите, не такая уж у нее большая роль. Наташа сможет одновременно сниматься и учиться». Противиться обаянию Баталова было невозможно. Кто еще из начинающих актрис может похвастаться тем, что ее уговаривает согласиться на роль один из ведущих актеров всей страны? Понятное дело, родители Вавиловой дали добро на ее съемки в будущем фильме, не предполагая, что их решение полностью изменит жизнь дочери. А в итоге Наташа бросила курсы, поступила в АВГИК, в мастерскую Матвеева, и стала актрисой. Бывают же иногда такие счастливые стечения обстоятельств, когда актриса находит своего режиссера. В случае с Наташей Вавиловой для нее таким режиссером оказался Владимир Меньшов. Когда один из авторов этой книги попросил режиссера рассказать, чем же все-таки привлекла его эта юная исполнительница, то Владимир Валентинович задумчиво проговорил: «Искали долго, вот и нашли». А иногда зрители, слушая рассказ про поиски девушки на роль Александры в картину «Москва слезам не верит», спрашивают, почему, мол, в этой роли не снялась Юля Меньшова, дочка самого режиссера и актрисы Веры Алентовой. Может быть, она и была бы наилучшим вариантом для роли Александры. Только хочется напомнить, что в это время, когда создавалась картина, Юле было всего 10 лет, и она не могла в ней участвовать просто по возрасту. Режиссер Олег Ефремов однажды сказал, что для успеха роли между режиссером и исполнителем должна пробежать искра, своего рода вольтова дуга, только не между всеми она пробегает. Что касается Наташи Вавиловой и Владимира Меньшова, то в их творческом контакте такая искра, можно сказать, присутствовала. Иначе чем же объяснить такой успех картин, в создании которых они оба участвовали? Таким образом, Владимир Меньшов стал первооткрывателем целой плеяды молодых актеров. Еще с его первого фильма «Розыгрыш» актерскую жизнь для себя выбрали Дмитрий Харатьян и Дуся Германова. В фильме она значится как Дина. Но оба этих исполнителя сыграли под началом Меньшова по одной роли, а с Наташей Вавиловой у него был более длительный кинороман. Она снялась в двух кинолентах, которые были удостоены государственных премий. Правда, гонорары юной актрисы были невысоки. Например, за всю роль в Москве она получила меньше, чем народный артист Иннокентий Смоктуновский всего за один эпизод, который он там сыграл, помните, на ступеньках кинотеатра. Так, с легкой руки Меньшова, Наташа Вавилова протоптала себе дорожку в кинематограф. В АВГИКе Наташа Вавилова училась на одном курсе с актером Владимиром Шевельковым, гардемарином Никитой из фильма «Гардемарины вперед», который был к тому времени уже хорошо известен по фильмам «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и «Приключения принца Флоризеля». По воспоминаниям Шевелькова, Наташа была самой спокойной и даже в какой-то мере закрытой девушкой их курса. Например, после всех занятий она, не задерживаясь, стремилась поскорее уйти из института, не принимая участия ни в каких дружеских компаниях и вечеринках. Отчасти, наверное, это объясняется тем, что в отличие от большинства сокурсников, Наташа была москвичкой и не жила в общежитии, поэтому желание участвовать в традиционных студенческих попойках не изъявляла. Зато по числу тех, кто умел сочувствовать и сострадать, ей не было равных. Однажды на их курсе случилась беда. Одной из студенток, ревнивая поклонница, пыталась изувечить внешность и плеснула в лицо кислотой. Тогда этой несчастной девушке помогал весь курс, а больше всех Наташа Вавилова. Это качество, сочувствие чужой беде, останется в ней навсегда. Так, спустя много лет, вернувшаяся из заключения актриса Валентина Малявина начала терять зрение из-за своей алкогольной зависимости, и снова самое горячее участие в устройстве ее судьбы приняла Наташа Вавилова. А тогда, в 1980 году, успех фильма «Москва слезам не верит», подкрепленный красотой Наташей, послужил тому, что Вавиловой посыпались предложения от режиссеров. Всего за свою недолгую киножизнь с 1974 по 1991 она снялась в 21 киноленте. Среди созданных ею образов и романтическая соратница революционера, картина «Нас венчали не в церкви», и надменная москвичка, отдавшая предпочтение себелюбивому москвичу, а не приехавшему к ней скромному провинциалу, короткометражка «Визит», и бродячая средневековая артистка, фильм-сказка, ученик лекаря. Среди запоминающихся работ девушка по имени Галя в фильме «Катастрофе», поезд вне расписания, где она снялась в паре с Владимиром Шевельковым. Этот фильм был задуман как очередной молодежно-героический пример для подражания, в котором весь сюжет строился на железнодорожной катастрофе. Это предполагало затем пафосное обсуждение случаев геройского поведения как самих железнодорожников, так и пассажиров. Правда, потом зрители обсуждали не только героическое поведение молодых ребят, предотвративших крушение поезда. Артист Владимир Шевельков и Игорь Шавлак, режиссер Александр Гришин, но и ляпы, которых в самом фильме оказалось просто навалом. А главным из них был тот, что все участники фильма могли бы свои героические поступки, типа продвижения к паровозу, на ходу бешено мчащегося состава вообще не совершать, а просто дернуть за стоп-кран. Персонажи картины всего-навсего забыли про то, что в каждом вагоне и в каждом тамбуре имеется ручной тормоз. Привести его в действие никто даже не попытался. Однако зрители, незнакомые с тонкостями поведения на железной дороге, восхищались поступками молодых героев. А весь фильм заканчивался крупным планом лица актрисы Натальи Вавиловой. Одно время Наташа была приглашена работать на телевидение. Она довольно долго являлась, как сейчас бы сказали, лицом популярной еженедельной телепередачи «Будильник», которую в те годы охотно смотрели по выходным и дети, и взрослые. Правда, потом с интересными киноролями в судьбе Наташи Вавиловой стало сложнее. В большинстве своем все то, что ей предлагали, было однопланово, основано на ее внешних данных. Что, скажем, выдающегося, она могла сыграть в роли невесты главного героя фильма «Бармен из Золотого якоря» 1986 год, Ну, появился у нее еще один пресновато-положительный образ в паре с еще более образцово-положительным сотрудником таможни, исполненным Ростоцким. Фильм «Москва слезам не верит» стал судьбоносным в жизни Натальи Вавиловой еще и потому, что на его показе в Доме кино она познакомилась с бывшим однокурсником Владимира Меньшова, режиссером Самвелом Гаспаровым, за которого вскоре вышла замуж.